Алихан. Я откинулся на мягкий подголовник кресла, массируя напряженную шею. Специально придумывал себе дела в этом районе. Зачем? Хороший вопрос. Хотелось застукать Туманову с поличным. С каким-то мазохистским удовольствием надеялся увидеть ее с этим жирным чудом. Заглянуть в красивые глазки. Заметить над ней их стыд. Только Катюша упорно продолжала ходить в одиночестве. Это радовало и бесило одновременно. Такая гордая и неприступная мать вашу. Пообещал же взять паузу, и чего тут забыл? Скоро она сама придет ко мне. «Эй, чувак!» Я вздрогнул, когда в дверь постучали. Рыжие со своими дружками, вооружившись битами, окружили мою тачку. «Реально решили меня напугать?» Шумно втянул воздуха, сдерживая себя из последних сил. «Чего надо этим чертям?» «Я внимательно слушаю», — хмыкнул я, опуская стекло. «Эй, чувак, разговор есть», — процедил соседушка, перекатывая зубочистку между зубами. «И о чем говорить будем?» Рыжий важно надул грудь, практически засовывая голову ко мне в салон. Совсем страх потерял. Я хрустнул костяшками. Не хотелось пачкать об него руки, но, видимо, придется. «Кончай здесь тусоваться. Думаешь, мы не знаем, что тебе нужно?» «А что мне нужно?» Еле слышно, так, чтобы он растерянно склонил голову еще ближе. «Отстань от Катерины. Вали отсюда, иначе мы...» Не позволяя ему опомниться, я схватил его за грудки и практически впечатал мордой в лобовое стекло. «Так что вы?» Я не расслышал. Ухмыльнулся, заглядывая в перепуганные глазенки. «Защитничек». Я уже планировал отпустить его и свалить во свояси. Как вдруг один из дружков распахнул дверцу тачки, замахиваясь на меня битой. А вот это зря.